Валькирия видела это, но не испытывала пока ничего, кроме раздражения и желания накормить этого типа его же бородой. Пеплометчик торопливо разворачивал ствол. На его круглом лице расплывалось удовольствие затюканного дебила, которому вот-вот разрешат кого-то шлепнуть. Макфицер в шляпе с полями оглянулся. Дыра в ткани миров почти затянулась. Розовое сияние выцветало. Ночь зализывала порез, как собака раненую лапу. Ясно было, что глиняному псу и остальным склепам уже не прорваться. Однако даже при таком раскладе Ирка с Антигоном оказались вдвоем против трех магов и гнома и не смогли бы спастись бегством от маневренного склепа. Макфицер повернул свое высокомерное лицо к Ирке. Под носом прыгали куцые, не сомкнувшиеся еще крылья редких усиков. Произнес Макфицер, пытаясь сурово откашляться, но давая голосом петуха. Он, как видно, слегка заикался. Ему требовалось разгонное время, чтобы заговорить. «Именем бессмертника Ковщеева, главы магчества продрыглых магаций, приказываю тебе, Валькирия, отдать картину. Она нужна нам, чтобы схватить беглеца». «Ничего я не знаю. Я ребенок. И логика у меня женская», — работая под дурочку, сказала Ирка. Макфицер ее не заботил. Куда больше ее беспокоили пегоподобный маг, человек, видимо, опытный и по жизни контуженный пеплометчик, непредсказуемый своей глупости. Глазами она оценивала расстояние до ближайшего толстого дерева. Эх, жаль, что превращение в волчицу занимает несколько минут. Рвануть бы сейчас в лес со скатанным трубком холстом в зубах. Но чего нет, того нет. «Твой приятель на мотоцикле схвачен. У него оказалось лишь рама. Пес взял твой след». «Схвачен? Тогда, может, скажете, как его зовут?» — усомнилась Ирка. Интуиция подсказывала, что и серх на свободе. «Его допрашивал не я». «Да уж, конечно. В этом я почему-то не сомневаюсь», — снисходительно сказала Валькирия.